Ниже помоста и по бокам от двух рядов ученых Панамыджи расположились наиболее могущественные лица империи, в определенном порядке, отражавшем степень их влияния на государственные дела. За время, минувшее с коронации императора Рогина, губернаторы отдаленных провинций и владельцы рассеянных по разным землям фьефов редко собирались в столице. Однако сегодня был особый случай, поэтому дворцовый этикет соблюдался во всех деталях. Так, по левую руку от императора, у западной стены зала, государственные министры и губернаторы провинций, прибывшие в столицу, преклоняли колени в мипаре, выстроенные в длинную колонну, обращенную к центру комнаты. У губернаторов серо-голубые официальные мантии из тяжелого узорчатого муара были украшены символами той провинции, откуда каждый из них прибыл. Косяки-корюшки для Руи на севере, могучие дубы для окольцованной лесами Римы, пышнорунные стада для северной Фасы, снопы сжатого сорга и связки мечей и хризантем для центрального Кокру, и так далее. Что же касается сановников, то орнамент отражал их сферу деятельности. Множество стилизованных глаз у секретаря предусмотрительности ренокоды, свитки и кодексы для главы императорского архива, весы для главного сборщика налогов, трубы для первого герольда, пищи и ножи для начальника императорской канцелярии. Поскольку самым старшим по рангу среди сановников и губернаторов был премьер-министр Каваелу, обычно он восседал ближе всех к трону, но сегодня это почетное место занимал Луан Цзя, облаченный в муаровую мантию с изображением крошечных прилипал. Хотя Луан не имел должности при дворе и официального титула, да и вообще очень редко посещал Пан, Кава настоял, чтобы его старый друг присутствовал на дворцовой экзаменации в качестве ближайшего из советников императора Рогина. Справа от государя, вдоль восточной стены зала, тоже в формальной позе мипарари преклоняла колени колонна генералов и феодальной знати. В отличие от министров и губернаторов, эти важные персоны, добившиеся высокого положения благодаря заслугам на поле брани, были облачены в церемониальные доспехи из лакированного дерева, а на поясе у них висели декоративные мечи из коралла, надушенного картона или тончайшего фарфора. Как-никак никто, кроме дворцовой стражи, не имел права входить с настоящим оружием во дворец, а уж тем более в большой зал для аудиенций. Гин, королева Гуджара и маршал Дара, главнокомандующая всеми императорскими вооруженными силами, занимала почетное место во главе колонны генералов и знати. Рядом с ней располагался Кадагару, брат императора, который не очень уютно чувствовал себя в церемониальных доспехах, тесноватых для его тучного тела. За ним следовали те, кто сражался за императора во время войны Хризантемы и Адуванчика, герцог Рулуги Такакима, маркиз Паринапума Ему, Мюнсакри, главнокомандующий пехотой, Танка Рукана, главнокомандующий кавалерией и первый адмирал флота. Две иерархии гармонично сплетались друг с другом в сбалансированное целое, а над ними, на балконах, устроились жены и помощники властителей Дара. Они могли наблюдать оттуда за дворцовой экзаменацией, но права голоса не имели. Гин Мадзати посмотрела через зал на Луана Цзя и улыбнулась. Она не заметила, как по лицу императрицы Джа пробежала легчайшая тень, когда взгляд ее остановился на мгновение на стальном мече Гин, гордо висящем на поясе. То было единственное леденящее напоминание о смерти в этом гармоничном в остальных отношениях помещении. Строгое следование протоколу и упорядоченность императорского двора как небо и земля отличались от вольной атмосферы, царившей в лагере Кунигару в военные годы или на разгульных пирушках, которыми были отмечены первые дни его правления, когда соратники Куни держались скорее как его друзья, чем подданные. Поскольку большая часть его приближенных имела скромное происхождение, их грубые манеры зачастую приводили в ужас древнюю знать семи государств или последователей гегемона. Так, во время коронации Куни большинство его товарищей пили из кубков, а не из предписываемых ритуалом кувшинов, а ели руками вместо того, чтобы использовать палочки. Одну для клёцок и пельменей, две для лапши и риса, три для рыбы, фруктов и мяса, две пирующие брал в одну руку и придерживал ими еду, пока третий разделял ее на кусочки помельче. Напившись, гости вскакивали и пускались в пляс, размахивая палочками и половниками, словно мечами, и громко стучали ими по колоннам нового дворца. Среди старой знати и ученых по столице поползли презрительные шепотки и насмешки, и Каваелу посоветовал императору назначить специального министра-распорядителя, объяснив Куни, что теперь, когда острова вступили в эпоху мира, соблюдение кодекса придворного этикета – дело пусть и мучительное, но необходимое, как выразился Конфиджи. Правильный ритуал направляет мысли в правильное русло, — сказал Кава. «Значит, мы снова начинаем слушать Кона Фиджи?» — спросил Куни. «Мне он никогда не нравился, даже когда я был мальчишкой. Разные философы уместны для разных времен», — вкратчиво заметил премьер-министр. «Манеры, подходящие для военного лагеря или поля боя, не всегда то, что нужно для двора в мирное время. Как говорили мудрецы Ана, Адика как рука пиху акиту тиюри лоту крубин мадикарака как руки егагилу акрутаков и тытакатакаю крудагитыдаген, крубину, вольно рассекающему открытое море, следует плыть осторожнее в гавани, полной рыбачьих шаланд. Достаточно было вспомнить старую деревенскую пословицу: вой, увидев волка, чеши башку, увидев обезьяну. Она куда образнее, чем твои цветистые цитаты из классиков Ана, и переводить было совсем не обязательно. Какой-никакой прок из уроков наставника Лаинга я таки извлек. Рин Кода, знавший Куни дольше кого бы то ни было, и Джа, привыкшая к тому, что ее муж любит общаться с простым народом, прыснули со смеху. Кава хмыкнул, и щеки у него слегка налились краской. Кому поручить новую должность министра-распорядителя? После недолгого обсуждения Кава предложил кандидатуру Дзатарути. Незложенный король Римы, недоуменно спросил Куни. Гинон совсем не понравился. А еще Дзатарути самый известный из современных философов-моралистов, заметил Кава. Чем оставлять такого человека сидеть в лесной хижине, где он строчит гневные трактаты против тебя, не лучше ли воспользоваться его репутацией и знаниями? Это также даст ученым сигнал, что ты готов начать новую эру, когда книга будет цениться дороже меча, поддержала премьер-министра Джа. Я знаю, тебе нравится насаживать на острогу двух рыб одним ударом. Куни не был уверен в правильности такого шага, но к советам всегда прислушивался. Пусть старую заплесневелую книжку читать и не станешь, она вполне годится, чтобы подпереть ею дверь, промолвил он, и велел призвать опального философа на императорскую службу. Дзатарути внезапное возвышение обрадовало. Составлять протокол для нового императорского двора казалось ему делом куда более важным, чем укреплять армию или разрабатывать налоговую политику. Такую работу лучше поручить людям вроде Гин Мадзати, которую он, скрипя сердце, принял в качестве коллеги, или Каваелу. В конце концов, протокол императорского двора станет моделью подобающего этикета для дворов поменьше и для ученых, призванных служить образцом для широких масс. При таком раскладе Дзатарути получал шанс вылепить душу народа дара в согласии с идеалами моралистов. Он с жаром принялся за дело, постоянно сверялся с трудами древних историков и пособиями по этикету всех старых государств Тира, собирал фрагменты из лирики на классическом Ана, где описывался золотой век до его гибели, строчил подробные комментарии и разрабатывал детальные планы. Когда Дзатарути представил свои идеи императору, Куни показалось, что он снова очутился в классной комнате у мастера Лаинга. Придуманный министром-распорядителем регламент представлял собой свиток длиной с половину большого зала для приемов. Учитель Рути, начал Куни, пытаясь скрыть готовое уже прорваться наружу раздражение. «Тебе следовало создать нечто такое, что способны усвоить мои генералы. Этот же документ настолько сложен, что я не могу даже толком запомнить хотя бы все ритуальные фразы, церемониальные выходы, сидячие позы и количество поклонов. Но вы даже не пытались, Ринга. Я безмерно благодарен тебе за приложенные усилия. Но давай сократим все это, хорошо, я сам займусь этим». Когда Куни представил упрощенный регламент, теперь это был свиток такой же длины, что и ширины, Дзатарути от ужаса едва не упал в обморок. Но это и протоколом-то назвать нельзя. Где титулы на классическом Ана? Где образцовые проходы, предназначенные для развития души? Где цитаты из мудрецов, чтобы должным образом направлять дебаты? Это похоже на фрагмент из народной оперы, призванный позабавить публику, пока та щелкает семечки и грызет засахаренные обезьяньи ягоды. Куни терпеливо объяснил, что учитель Рути неправильно его понял. Он всего лишь обработал идеи мастера так, чтобы они, сохранив свою суть, могли быть без труда поняты простыми смертными. Император благоразумно умолчал, что действительно вдохновлялся постановками народной оперы и советовался с опытной по этой части Рисаной. Представить церемонии в виде большой пьесы, только так он мог выносить эту предписанную протоколом тягомотину. Снова и снова император и ученый спорили, пытаясь договориться и найти компромисс. Придумать нечто достаточно формальное, чтобы удовлетворить консервативную старую знать и ученых, и в то же время не слишком скучное, дабы это устраивало самого правителя и его боевых товарищей. «Почему только я один сижу?» – спросил Куни, указывая на последнюю картинку с изображением официального заседания двора. Рути объяснил, что основывался на протоколах императорского двора Ксаны, который разрабатывал императорский ученый Люга Крупа, известный воспламенист. Мапидра предпочитал сидеть в самой неформальной позе Такрида, с вытянутыми перед собой ногами, тогда как министры и генералы стояли на вытяжку. Крупа верил, что совещание проходит более результативно, если их участники стоят, сказал Рути. Хотя он во многом заблуждался, в этом отношении я склонен считать его мысль разумной. Результативность управления – это очень важно, Ринга. Но я не желаю выглядеть как какой-нибудь разбойничий атаман на совете с сообщниками. Обычные люди будут видеть в этом игру в деспотизм. Я же не прошу вас сидеть в позе Такрида, ответил Рути, слегка взбешенный. Я не варвар. Будете сидеть в позе Геюпа, которая вполне уместна согласно отсылке к стихотворению, написанному. Я хочу, чтобы сидели все, воскликнул император. Но, Ринга, если вы будете сидеть наравне со всеми, то никто не заметит различия в вашем положении. Ваша персона олицетворяет государство, равно как министры и генералы, которые мне служат. Если я голова страны, то они – руки и ноги. Нет никакого смысла возвеличивать голову и ущемлять тело. Официальный двор должен служить образцом гармонии для всего народа Дара. В зале приемов мы обсуждаем и решаем судьбу подданных, исходя из общих интересов, а не из моих личных предпочтений и антипатий. Рути такая речь порадовала, потому как содержала намек на идеи философов-моралистов о взаимосвязи между правителем и подданными. У него сформировалось новое мнение о Кунигару, императоре, который перевернул Дара с ног на голову, допустил в армию женщины во время своего восхождения к власти смел слиться земли старые государства Тира. «Быть может, — подумал ученый с надеждой, — где-то в глубине души этот обладатель объемистого брюшка и впрямь моралист. Следует быть более гибким и послужить этому хозяину, ибо он представляет немалый интерес». Вот так Куни и Рути вместе неделями корпели, разрабатывая придворные регалии, или, по выражению Куни, костюмы и реквизит, составляли официальные речи, сценарии, и детально расписывали протокол, мизансцены. Они засиживались далеко за полночь, переводили кипы бумаги на черновики, частенько требовали подать им ночью закуски и травяной чай, приготовленный императрицей из растений, поддерживающих бодрость ума. В итоге получился документ, отражающий видение Куни, но при этом не оскорбляющий чрезмерно традиции моралистов. Куни готов был терпеть неизбежные тяготы при исполнении своей роли. Требовалось немало времени, чтобы облачиться, даже при помощи слуг, в официальную мантию и корону, а многочисленные регалии вынуждали его неловко склоняться в неудобной позе мипарари. Но личный пример императора положил конец жалобам непокорных генералов. Все стали надевать тяжелые мантии, церемониальные доспехи, официальные головные уборы и преклонять колени в мипарари. Если смотреть сверху, большой зал для приемов двора Куни напоминал очертания плывущего по морю Крубина. Две колонны советников вдоль стен начерчивали чешуйчатое тело великана, блестящее и пышное. Помост с краю означал голову, императрица Джа и консорт Рисана были как два ярких глаза, а император Рагин, понятное дело, олицетворял собой гордо торчащий среди лба бивень, рассекающий бурное море и прочерчивающий увлекательный путь вперед. Первый герольд сверился с солнечными часами, висевшими на южной стене за императорским помостом, и встал. Любые шевеления и шепот в зале прекратились. Все, от императора до дворцового стражника у главного входа, застыли, стоя на вытяжку. Маги Саладю Апуки Гизгагеры, Адисам Юпаки Кедалафиаки, Пиндинсара Кагилу Юферы, Круда Югада Сафита Игнагидалафиаки, Инглуи Асафилу Джисенда Тейры, Наюпинрари Сафилу Шана Агатедалафиаки. Герольд декламировал нараспев, подражая древнему размеру героических саг эпохи диаспоры, как это считалось уместным в трактатах моралистов о подобающих для правителей ритуалах. Слова на классическом она означали: пусть огни небесные качаются плавно и спит дорога китов безмятежно. Пусть ликуют люди и радуются боги. Пусть слышит король добрые советы и верным путем следуют министры. Первый герольд сел, а эхо его голоса еще металось под сводами зала. Император Рагин прочистил горло и начал церемониальную речь, открывающую официальное собрание двора. Достопочтенные господа, верные губернаторы, мудрые советники, отважные генералы. Мы собрались здесь сегодня ради почитания богов и блага народа. Какие вопросы желаете вы предложить моему вниманию? После непродолжительной паузы поднялся Дзатарути, императорский наставник. Ринга, в сей благословенный день я хочу представить вам панамыджи, отобранных на этой сессии великой экзаменации. Кунигару кивнул, свисающие со лба гирлянды раковин каури сухо брякнули. Благодарю тебя и прочих судей за вашу службу. Тщательно проверить 1000 с лишним эссе за столь краткий период времени – это совсем немалое достижение. Экзаменуемым повезло, что их слова взвешивали умы столь ученые, как ваши. Сидящий сбоку король Када искоса бросил взгляд на императорского наставника. Он подумал про недовольных Кашима, которых встретил на пути сюда. Скоро этот старик поймет, что его ждут серьезные неприятности. Дзатарути поклонился. Было истинным удовольствием иметь дело с таким множеством способных и свежих умов. Он указал на сидящего крайним слева в первом ряду ученого, смуглого молодого человека с утонченным красивым лицом, и экзаменуемый встал. Это Китату Исхана. Его эссе составлено блестяще. Столь искусная каллиграфия заставляет вспомнить о лучших трудах покойного короля Касуги. Хотя область исследования этого юноши, математика, его эссе предлагает реформу школ Дара с целью более углубленно изучать труды Кона Фиджи. Воцарилась тишина. Ни малейшего возгласа восхищения не послышалось в зале. Када нахмурился. Это звучит как самое скучное из предложений реформ, какое только можно себе представить. Либо этот юный соискатель знает, как сплести простые нити в замысловатый рисунок, подобно искусным кружевницам из Гана, либо Дзатарути в очередной раз проявил предвзятость, поставив высшую оценку мальчишке, только и способному что цитировать пыльные книжки любимого мудреца-моралистов. Но император лишь пристально смотрел на молодого человека, и, поскольку колеблющиеся нитки каури скрывали его лицо, никто в большом зале для приемов не мог прочесть мысли государя. Когда Куни заговорил, его голос звучал абсолютно ровно, не выражая ни одобрения, ни недовольства. «Ты родственник короля Касуги?» Када вытянулся, как и остальные в зале. «Вот это уже интересно!» Молодой человек низко поклонился. «Ринга, вы назвали благородное имя моего двоюродного деда. Он был человеком покоя в неспокойные времена». Кита осторожно кивнул. Слова императора могли быть как похвалой, так и критикой. Касуги обычно считали наименее способным из королей Тира в период восстания против империи Ксана, и восстановленный под его началом Хаан был первым из государств на Большом острове, павшим перед армиями императора Рогина. Лучше было не углубляться в эту историю. Мне подумалось, что я узнаю царственную душу в изящном потоке начертанных логограмм, воскликнул польщенный Рути. Ты воистину искусен в обращении с пищим ножом для человека столь юного. Тут он понял, как это звучит, и закашлялся, скрывая смущение. Разумеется, мы ничего не знали о происхождении соискателя, поскольку все оцениваемые эссе были анонимны. Када покачал головой. Если станет известно, что ляпнул здесь Рути, те Кашима получат лишние основания для своих обвинений в предвзятости и фаворитизме. Ты написал в своем эссе, сказал Куни, что нынешняя администрация Дара не способна существовать в течение длительного периода времени. Позволишь мне прокомментировать твою мысль? Возбужденные шепотки пробежали по двум колоннам сановников. Када наблюдал, как Дзатарути обводит глазами полный удивленных чиновников зал. На лице императорского наставника играла довольная улыбка. «Хитрый старый лис», — подумал Када. Естественно, он решил представить этот аргумент из эссе в самом приглаженном виде, замаскировав истинный его язвительный смысл. Таким образом он дистанцируется от Китыту, если довод сей вдруг вызовет недовольство императора, а обильные похвалы пищему мастерству юноши только помогут ему оправдаться в случае необходимости. Рути всегда может сослаться на то, что поддался очарованию формы, не придав особого значения содержанию. Кадо лишний раз порадовался, что держится как можно дальше от двора Куни. Большой зал для приемов – это глубокий пруд, под спокойной поверхностью которого бурлят мощные водовороты, и неосторожному пловцу легче нырнуть в него, чем выбраться на берег. Он еще ровнее встал на коленях, держа плечи опущенными, а взгляд сосредоточил на кончике носа. Китату посмотрел на императора, и лицо его выражало исключительно благоговение и почтение. «Разумеется, Ринга, я с нетерпением ожидаю вашей критики моих глупых идей». За троном висел тяжелый гобелен с картой Дара, а за гобеленом имелась дверка, ведущая в личную комнату императора, где он вместе с женами переодевался и готовился к выходу ко двору. Теперь, когда шло официальное собрание, помещению этому полагалось оставаться пустым. Однако другая его дверь из коридора, ведущего в частные покои императорской семьи, медленно приоткрылась. «Быстрее, забирайтесь, пока нас никто не заметил». Тиму, Тра и Фира проскользнули в комнату и аккуратно прикрыли за собой дверь. Эта последняя выходка была затеей Тры. Фира сомневался, что подглядывать за дворцовой экзаменацией будет весело, мне и собственные -то экзамены никогда не нравились. А Тиму боялся гнева отца и учителя Рути, если их поймают. Но Тре удалось увлечь Фира интригующей картиной, разве ты не хочешь посмотреть, как отец будет трясти этих книжных червей, и убедить Тиму, что ему все равно не избежать наказания, даже если он не пойдет туда сам, разве не является долгом старшего брата удерживать младших от неразумных поступков и авантюр, и разве не виноват он наравне с ними, если не исполнит свои обязанности? В конце концов оба мальчика, один с энтузиазмом, а другой против своей воли, согласились пойти с сестрой. Лампы в помещении для переодевания еще горели, и дети едва не завизжали от ужаса, поняв, что комната отнюдь не пуста. Госпожа Сота, наперсница императрицы Джа и воспитательница Тиму и Тры в бытность их малышами, строго посмотрела на троицу со стороны двери, ведущей в большой зал для приемов. «Не стойте столбом», – прошипела женщина. «Раз уж все равно собрались подслушивать, так подходите ближе». Глава 10. Полет на воздушном шаре. Где-то над морем к северу от острова Полумесяца, первый год правления четырех безмятежных морей, за 5 лет до первой великой экзаменации, любопытная черепаха лениво плыла над бескрайним морем. «Гляди, гляди!» — закричала Дзоми, указывая на юго-восток. Покрытое легкими волнами море вздыбилось, и огромное тело, гибкое и темное, выпрыгнуло из воды. Даже с такого расстояния было очевидно, что оно во много раз больше воздушного шара, на котором путешествовали наставник и ученица. Громадная рыба зависла на мгновение в воздухе, тысячи черных чешуек блеснули на солнце, как бриллианты, а затем мощно рухнула обратно в воду. Вскоре до путешественников донесся всплеск, похожий на раскат грома. «Это Крубин, властелин морей», — сказал Луан Цзя. «Их часто встречают в море между Руи и островом Полумесяца. Я думаю, им нравится нырять в жерло подводных вулканов и греться в теплой воде. Так жители Фасы обожают горячие источники близ водопадов Руфидза. Никогда не думала, что увижу его. Он такой», — Дзоми замялась, — «прекрасный». «Нет-нет, не так, он прекрасно величественный, великолепно удивительно расчудесный, потрясающе ослепительно упоительный. Прости, у меня нет слов. Это все восторженные эпитеты, которые я знаю. Мир великий полон чудес». Луан улыбнулся, слушая болтовню девушки, и вспомнил, какую неописуемую радость испытал сам, впервые увидев с палубы хаанского рыболовного судна Крубина, выпрыгивающего на поверхность воды. Ему тогда было 10, и его отец, главный авгур хаана, стоял рядом, наблюдал за резвящимися Крубинами, положив руку на плечо сына и рассказывая ему про этих чешуйчатых китов. «Откуда ты так много узнал о мире, отец? Я всегда следую любопытству, ибо это качество Лута ценит превыше всего. Буду ли я когда-нибудь знать столько же, сколько ты? Ты узнаешь гораздо больше меня, Лутика. Мир естественным образом устроен так, что сыновья превосходят отцов, а ученики – учителей. Можем мы взглянуть поближе?» – с жадностью спросила Дзоми. «Попробуем», – кивнул Луан. Он сглотнул ком в горле и отвернулся, чтобы спрятать навернувшиеся на глаза слезы. «Посмотрим, на нашей ли стороне сегодня удача». Он перегнулся через борт гондолы, отвинтил пробку с фляжки и аккуратно повернул сосуд так, что из него потекла тонкая струйка красного вина. Жидкая линия устремилась вниз, но, приближаясь к морю, изогнулась в сторону юго-запада и превратилась в россыпь багровых капель, падающих в воду. «Отлично», — произнес Луан. «У поверхности дует северо-западный ветер. Мы можем его оседлать». Подняв над головой руки, он обеими сразу принялся поворачивать вентиль, имеющий примерно фут в диаметре. Через систему ремней и шестеренок вентиль соединялся с расположенной выше печкой, которая питалась жидким продуктом перегонки, предназначавшимся в хозяйстве для чистки и обесцвечивания, а не для питья. В результате усилий Луана толстый тканевый фитиль стал втягиваться в печь. Ревущее наверху пламя поутихло и ослабело, и шар начал опускаться. «Так мы целиком зависим от милости ветров», — поинтересовалась Дзоми. Шар продолжал снижаться до тех пор, пока северо-западный ветер не подхватил его. «А что, если тебе не удастся найти ветер, дующий в нужном направлении. Луран снова потянулся и повернул вентиль в противоположную сторону. Фитиль выдвинулся, пламя ожило, шар прекратил падать и поплыл на юго-восток. «Тогда нам придется лететь куда-то еще», — ответил он. «Воздухоплавание не для тех, кто имеет точный пункт назначения. Любопытная черепаха не всегда находит путь в ту сторону, куда ты хочешь двигаться, но непременно доставит тебя туда, где есть что-нибудь интересное». Достигнув того места, где недавно вынырнул на поверхность Крубин, Луран снова добавил пламени, чтобы шар приподнялся над ветром, и они застыли над волнами. Вода опять забурлила, и Дзоми в лихорадочном нетерпении перегнулась через борт гондолы в надежде увидеть новый акробатический прыжок. Но на этот раз Крубин только поднял голову над водой, выставив гигантский, словно корабельная мачта, бивень, и с шумом выдохнул, выбросив высоко, до самого шара, фонтан водяного пара. Дзоми завизжала от радости и повернулась к Луану. «Он играет со мной». Лицо девушки расплывалось в улыбке и было влажным от выброшенных Крубином капелек. Смеясь вместе с ученицей, Луан вдруг почувствовал себя одновременно совсем старым и таким молодым. Во сне Дзоми привиделся родной дом. «Не знаю, как долго я буду отсутствовать», — сказала Мими. Аки кивнула. Она заворачивала в кусок ткани стопку смазанных медом лепешек из сорга и баночку с солеными гусеницами. «Если соскучишься по дому», — произнесла она, не глядя на Мими, — «возьми пирог, он напомнит тебе о сладости нашего лета. А если загрустишь, съешь гусеницу и вспомни, как мы вместе их собирали». «Госпожа Кидасу», — заговорил Луан, — «я обещаю хорошо заботиться о вашей дочери. Она необычайно талантлива, но не сможет научиться тому, что я хочу преподать ей, не увидев мир». «Спасибо вам», — поблагодарила его Аки. «Мне всегда хотелось, чтобы Мими была рядом и вела одну со мной жизнь, но то было эгоистичное желание, продиктованное тем, что боги и так забрали слишком многих, кого я люблю. Но я всегда знала, что она особенная, и меня нисколько не удивило, что вы ее нашли. Я познаю секреты мира и вернусь, чтобы обеспечить нам всем лучшую жизнь», — пообещала Мими. Она так много хотела сказать, но боялась, что голос ее дрогнет, поэтому добавила только: «Ты будешь каждый день есть белый рис. Учись прилежно, Мимитика», — промолвила Аки. «И не думай обо мне слишком много. Ты моя дочь, но не моя собственность. Единственный долг ребенка перед родителями – это прожить жизнь так, как соответствует его природе». Дзоми проснулась. Наверху негромко гудело пламя, любопытная черепаха продолжала плыть по ветру. Повсюду вокруг виднелись звезды, крошечные яркие огоньки, похожие на светящихся морских медуз, которых она видела, купаясь в бухте в течение короткого лета, когда вода становилась достаточно теплой. Дзоми нравилось плавать. Вода избавляла ее от обузы непослушной левой ноги, и она двигалась изящно, собранно, не чувствуя себя хромой и уродливой. Ей нравилось летать по ночам на воздушном шаре. Это было все равно, что плыть по космическому океану. «Ей-пик, ей-пик». Странный звук привлек внимание девушки. Она повернулась и увидела, что Луан сидит у противоположного борта корзины, вытянув перед собой ноги. На правой его лодыжке было какое-то странное приспособление из палочек и бычьих сухожилий, и, когда наставник сгибал ногу, оно издавало тот самый услышанный ею ритмичный звук. «Что это, учитель?» Вздрогнув, Луан перестал сгибать ногу и бросил взгляд на Дзоми. «Да так, ничего», — сказал он. «Спи дальше. Через пару часов я тебя разбужу и передам управление шаром». Дзоми хотелось задать еще вопросы, но Луан набросил на ногу одеяло и открыл толстую книгу, которую всегда носил с собой. Девушка выведала, что книга эта называется «Гитраюту», что на классическом она означает «познай себя». То был неизменный спутник, которого ее учитель любил больше всего на свете. Он никогда не рассказывал о близкой ему женщине, ребенке или родителях, что заставляет советника, который помог королю построить империю, предпочитать общество неграмотных детей и непокорных морей. С Луаном было связано много всего такого, чего девушка не понимала. Звезды водили хоровод над головой, полет в гондоле убаюкивал, и Дзоми снова погрузилась в сон. Пока Луан управлял шаром, Дзоми, вооружившись табличкой и куском мела, упражнялась в написании букв Зиндри. Ветер дул ровный и сильный, наполненный свежим запахом открытого моря. «Сколько нам еще лететь до острова полумесяца?» — осведомилась Дзоми. Она перестала писать и зевнула. «Если ветер будет дуть ровно, то еще пару дней, но ветер никогда не бывает ровным», — сказал Луан и с сочувствием посмотрел на нее. Уже устала, ты пишешь всего четверть часа, мне скучно. Я уже два дня назад запомнила все буквы и звуки, которые они означают, а ты заставляешь меня снова и снова писать одно и то же. Когда ты начнешь учить меня логограммам, она, это займет больше 5 дней, Луан рассмеялся. Вместе с логограммами тебе предстоит выучить классические она, и у тебя уйдут годы на то, чтобы овладеть ими. Годы. Тогда лучше начать прямо сейчас. Не будь так нетерпелива. Я не могу учить тебя вырезать повозку в гондоле. Нож может быть опасен, когда шар вот так раскачивается. Если подумать хорошенько, я еще не решила, хочу ли тратить время на изучение логограммана. Разве недостаточно овладеть одним способом письма? Луану никогда не встречались ученики, ставившие под сомнение необходимость изучать логограммы она. Но Дзоми ведь происходила из простой бедной семьи. Мы поговорим про логограммы в другой раз. Пока тебе еще следует поупражняться в написании 100 имен буквами Зиндари. Почерк у тебя ужасный. Попробуй впиши буквы в эти маленькие квадратики, которые ты начертил. Да и вообще, почему я непременно должна умещать их в квадраты? Буквы Зиндари были придуманы намного позднее, чем логограммы она. Мы вписываем буквы в квадраты слов, подражая логограммам, чтобы их можно было использовать вместе. Так иногда происходит, когда ты поясняешь какую-либо архаическую или новую логограмму, и тогда эти формы гармонизируются. Важно не только уметь писать, но и делать сие красиво. Какой толк в красоте? Спросила Дзоми с вызовом в голосе. Разве недостаточно ясно передать смысл? Луан посмотрел на шрам на лице девушки, потом на лежащую рядом с ней на полу гондолы трость, и понял, что затронул больную тему. В мире есть разные типы красоты. Часть из них удел богов, другая – людей. Красота выражения, когда ты пишешь, находится в руках пишущего, и изящная каллиграфия подготавливает ум к принятию аргумента. Послушать тебя, так хорошо одетого оратора станут слушать более внимательно, проворчала Дзоми. Луан вздохнул. Я не это имел в виду, но понимаю, почему ты так настроена. Раз уж ты попросила меня стать твоим наставником, то обязана выполнять все, что я скажу. Упражнение учит тому, как расположить буквы внутри квадратов в приятных для глаза пропорциях. Вне зависимости от того, нравится тебе это или нет, умение сие является ключевым. Пересилив себя, Дзоми вернулась к письму, но, помолчав пару минут, снова подала голос. Это напоминает мне, как я украшала пироги к празднику середины осени. Мама всегда говорила, что мне не хватает терпения создать красивый рисунок на тесте до выпечки. Но там в конце концов хотя бы получалось что-то вкусное. Намекаешь, что мне следует дать тебе липкой рисовой муки, чтобы ты лепила съедобные словесные квадраты. С иронией осведомился Луан. Дзоми оживилась. Ух ты, это было бы здорово. А что, учитель, можно? Правда, будь у нас мед, я бы сделала конус из бумаги, отрезала кончик и выводила буквы Зиндари каплями меда. А еще можно добавить семена лотоса и кокосовую стружку. Если бы ты вкладывала столько сил в упражнения с буквами, сколько в мечты о новых кушаньях, то давно бы уже научилась нормально писать. Дзоми сердито глянула на него, потом опустила глаза и снова принялась за работу. Ее рука двигалась по табличке очень-очень медленно. Луан снова вздохнул. Всякий ум обучается своим способом. Ножу для заточки требуется камень, а вот жемчужину шлифуют мягкой тканью. Я сам черпал неизмеримую радость в одиноких упражнениях и практиках, но, быть может, ей подойдет совсем другая методика. Хочешь вместо письма поучиться управлять шаром? Дзоми бросила табличку, вскочила и через мгновение уже стояла рядом с ним. В первую очередь следует выяснить направление ветра, сказал Луан. Помни, шар сам по себе перемещаться не способен, ему нужен ветер. А почему ты путешествуешь на шаре, а не на воздушном корабле? Луан рассмеялся. Воздушным кораблям необходим специальный газ с горы Киджи. Они используются только в императорском воздушном флоте и для государственных дел. Может, есть другие газы, которые обладают такими же свойствами. Не исключено, но мне о таких газах ничего не известно. И еще, я люблю шары. Смысл воздушных кораблей – доставлять груз из одной точки в другую, и люди, которые управляют ими, постоянно заботятся о том, чтобы привести их в движение. Тогда как полет на шаре, он более умиротворяющий. Дзоми взяла фляжку Луана, вытащила пробку и перевернула сосуд за бортом гондолы. Учитель дернулся, чтобы схватить колобаш. «Эй, полегче!» «Чтобы проверить ветер, требуется совсем немного. Не трать понапрасну вино. Это все, что у меня есть, и нам должно хватить, пока мы не прилетим в Инкса на острове полумесяца. Ты все равно слишком много пьешь, парировала Дзоми, но на этот раз перевернула сосуд более аккуратно и посмотрела, как тоненькая струйка опустилась прямо в море. Под нами ветра нет. Нет ветра, дующего в направлении, отличном от того, который несет нас, поправил ее Луан. А как ты узнаешь, какие ветры дуют выше нас? Спросила Дзоми. Прищурившись, она посмотрела на небо над ними. По пустой синеве плыли редкие кудрявые облачка. Вверх ведь мы вино лить не можем. Ах, как бы я хотела стать Крубином. Тогда я могла бы выбросить фонтан воды и узнать направление ветров. Луан порылся в ящике на дне гондолы и извлек нечто, напоминающее стопку бумаг. Он дернул за кольцо, и стопка превратилась в кубической формы фонарь со складными бумажными стенками и бамбуковым каркасом, хранившимся в сложенном состоянии. К открытой нижней части был прикреплен проволочный крестовик, в который вставлялась свеча, установленная внутри фонаря. «Вот это действительно ловко!» — воскликнула Дзоми. «Мое изобретение!» — с гордостью в голосе произнес Луан. «Летающие фонарики известны с незапамятных времен, но я придумал, как сделать складный бамбуковый скелет, благодаря чему их легко перевозить». Привязав к поддону фонаря тонкий шелковый шнур, он передал его Дзоми, а сам зажег свечу. По мере того, как воздух внутри фонаря прогревался, шар стал подниматься. «Перегнись через борт гондолы и начинай отпускать шнур», — отдал указание Луан. «Это змей-шар, при его помощи можно определить направление ветра над нами». Дзоми управляла полетом змея-шара и сообщала учителю свои наблюдения о направлении ветров на различных высотах, а Луан записывал их на табличке. Решив, что сведений достаточно, он попросил девушку втянуть змей-шар обратно и задуть свечу. «А теперь скажи», — обратился он к ней, — «если нужно лететь вон в том направлении», — его рука указала на юго-запад, — «то как мне быть?» Дзоми взглянула на табличку, на которой Луан с ее слов аккуратно начертил таблицу. «Сильный северо-восточный ветер подхватит нас, если мы поднимемся на 300 футов», — Луан кивнул. «Намаджи гордился бы тобой. Напомни-ка еще раз, кто это такой?» Намаджи был основателем философской школы модели. Он жил много веков назад, когда Ксана была страной куда более примитивной, чем другие государства Тира. Он повязывал ленточки диким гусям и доказал, что птицы улетают на зиму на юг и возвращаются весной обратно на север. А еще он первый изобрел воздушного змея с двумя бечевками, так что, управляя им, можно было рисовать в небе головокружительные пируэты. Намаджи верил, что природа – это книга, написанная языком математики. Путем скрупулезных наблюдений и опытов мы способны проникнуть в ее глубины и нанести на карту ее модель. Даже боги следуют заложенной природой модели, хотя они больше способны распознавать ее, нежели люди. При помощи змея-шара ты составила карту ветров и теперь можешь лететь в том направлении, в каком захочешь. Шар, разумеется, чувствует себя как дома в воздухе, в этом естественном элементе моделизма. Дзоми обвела взглядом море и небо и теперь вдруг как наяву увидела потоки ветра, подобные объемным проспектам и улицам незримого города. Широкая улыбка озарила лицо девушки. «Мне нравится моделизм. Расскажи мне о нем еще. Я хочу знать больше». Луан хмыкнул. «Что же, следующая задача, которую тебе предстоит выполнить, это заставить любопытную черепаху в буквальном смысле оседлать ветер, а для этого потребуется совсем другая философская школа». При помощи Луана Дзоми ухватилась за диск наверху и повернула его. Пламя взревело в спиртовой печи, и шар рывком начал подниматься. «Эй, полегче! Старайся управлять пламенем, а не бороться с ним!» Дзоми медленно повернула диск в обратную сторону, пламя немного утихло, и подъем замедлился. «Огонь нагревает воздух внутри шара, и он расширяется», — продолжил Луан. «Лишний воздух выходит из него, поэтому нагретый воздух внутри не такой плотный, как холодный снаружи. Таким образом шар поднимается ввысь подобно императорским воздушным кораблям. Нагретый воздух действует в своем роде как подъемный газ с озера Дакона Гарекиджи. Ветер усилился, и шар начал смещаться на юго-запад. Дзоми продолжала медленно крутить диск, то увеличивая, то приглушая пламя, пока шар не выровнялся. То, что ты сейчас проделала, это иллюстрация учения философской школы, именуемой воспламенизмом, сказал Луан. Как легко понять из названия, ее коренным элементом является огонь. Не понимаю, проговорила Дзоми. Сторонники школы воспламенизма верят в сожжение вещей, а, вроде как император Мапидры, который сжигал книги. Ну и ерунда пришла тебе в голову. С какой стати ты решила? Ладно, забудь. Нет, школа воспламенизма была основана Гианджи, самым младшим из великих мудрецов. Он принадлежал уже не к древним она, но был нашим современником Дара. Гианджи полагал, что люди по натуре своей ленивы и сопротивляются переменам, так что долг разумного правителя – разжечь в них пыл посредством уместных наказаний и поощрений. Моя мать формулировала это куда проще. «А ну-ка вылезай из постели, не то я брошу горящий уголь тебе на одеяло». «Так, стало быть, этим воспламенистам все-таки нравится жечь вещи», – Луран фыркнул. «Можно выразиться и так, наверное. Мысль Гианджи заключается в том, что сделанный моралистами упор на развитие достоинств человека ошибочен. Большинство людей неисправимо эгоистичны, и правителю достаточно издать законы, побуждающие к правильному поведению. Например, если увеличить налоги, взимаемые с земледельцев, но понизить их для скотоводов. Что ты имеешь против земледельцев? Ничего, я просто привожу пример. А ты не мог бы подобрать другой пример? Ненавижу налоги. Их сборщики всегда так жестоко обходились с мамой и со мной. Ладно. Луран вспомнил про своего старого друга, Кваелу, который часами мог разглагольствовать про налоги, и улыбнулся. Давай возьмем поощрение искусств и грамотности. Вместо того, чтобы заставлять людей более прилежно учиться, проще сделать образование непременным требованием для занятия важной должности. Как-то не очень честно получается, если у тебя нет денег на школу. Суть вот в чем. Можно рассматривать законы как сложный механизм, и тогда, применяя различные рычаги и переключатели, ты способен заставить людей совершать что угодно. В точности как, прибавляя пламя в печи, мы вытесняем воздух, заставляя шар подниматься, а убавляя, создаем вакуум, который заполняет холодный воздух, в результате чего шар опускается. Эта философия выглядит какой-то очень жестокой. Вполне может быть. Пожалуй, величайшим воспламенистом является Люга Крупа, ученый, состоявший на службе при императоре Мапидры и бывший регентом императора Ириши. Он развил идеи Гианджи до совершенства и ввел суровые законы, которые в конце концов привели к восстанию свитка рыбы. Это все равно как пена, что вылезает из горшка наружу, если сделать огонь слишком сильным. Именно. Но сам по себе воспламенизм вовсе не зло. Это лишь инструмент для познания мира. Позволь привести тебе цитату из Люга Крупа. «Миратира мати фию ради гикруки гисафига гкаю фена, гатема пеюне макалу, гка филута ремари вирнра кикру эту филута кокрусене эту». Что означает? Людьми движут только боль и выгода, но это не грех, потому как подобные желания суть тень желаний преобразовать землю в небо. Пока Луран читал лекцию, Дзоми заприметила, как чайка, летящая прямо перед шаром, вдруг рухнула вниз и, лишь яростно замахав крыльями, сумела остановить падение. Тонкая улыбка скользнула по губам девушки, когда она покрепче ухватилась за борт гондолы. На деле, Тан Фьюджи, еще один ученик Гианджи, сумел соединить воспламенизм с морализмом. Попав в воздушную яму, куда недавно ухнула чайка, шар дернулся, Луан Цзя потерял равновесие и ухватился за борт гондолы. Лекция прервалась. «Видел бы ты свое лицо». Смех Дзоми был подобен вольному ветру. Я заметила модель и воспользовалась ею. Луан Цзя покачал головой, но веселье девушки было заразительным. «Я познакомил тебя с двумя философскими школами. Тебе еще не наскучило? Шутишь? Это весело. Продолжай учить меня философии полета на воздушном шаре. Вот видишь, тебе понравились лекции про воспламенистов и моделистов, потому что я облек их в увлекательную форму. Важная идея легче усваивается, если правильно ее преподать. Вот почему, даже если у тебя есть правильный ответ, он покажется убедительнее, если выразить его при помощи красивого почерка и верной грамматической конструкции». Дзоми вздохнула. «Это намек на то, что мне следует больше упражняться в чистописании. Если ты напишешь 100 имен еще 50 раз, к моему удовольствию, мы снова поищем Крубинов». Дзоми уселась, подняла табличку и рьяно взялась за письмо. «Постой!» Она остановилась, посмотрела на ухмыляющегося Луана Цзя и высунула язык. «Мне не нравится, когда ты практикуешь воспламенизм». Словесная перепалка между учеником и ученицей время от времени прерывалась взрывами хохота, пока шар продолжал свой путь к острову полумесяца, а солнце медленно опускалось в плещущие под ними волны. Глава 11. Крубин-волк. «Пан, Третий месяц шестого года правления четырех безмятежных морей. Вместо того, чтобы разразиться пламенной речью, Китату обернулся и хлопнул в ладоши. «Живо! Пошли! Пошли!» Группа слуг, сидевших позади двух рядов Панамыджи, вскочила и принялась распаковывать сундуки, принесенные ими в большой зал для приемов. Суетясь на свободном пространстве между Китойту и тронным помостом, они доставали костюмы и реквизит, расставляли искусно сделанные из картона и бамбука статуи, собирали хитроумные механизмы. Словом, явно готовились устроить для императора представление. Владыки Дара с большим интересом наблюдали за происходящим, а Китату расхаживал туда-сюда, распоряжаясь, словно режиссер. Поскольку большинство доверенных соратников Куни были люди малообразованные, многие панамыджи рассудили, и весьма здраво, что цветистые речи с объяснением постулатов и сцен не вызовут у них интереса. С учетом того, что, по слухам, и сам император с трудом выносил ученую риторику, было жизненно важно облечь выступление соискателей на дворцовой экзаменации в более динамичную форму. Однако в их распоряжении имелся всего лишь месяц на подготовку представлений. Как только слуги закончили приготовление, Кита кивнул и дал им знак начинать. Повелители Дара и император Рагин наблюдали за спектаклем одновременно с интересом и тревогой. Двое слуг расстелили кусок мерцающего голубого муара, изображающий море. Волны расступились, и из глубин появилось чудовище. Его изображали двое актеров в одном костюме. Передняя половина монстра представляла собой Крубина, а задняя – волка. Чудовище брыкалось и барахталось, потому как ноги плохо помогали ему двигаться в воде. Время от времени первый актер поднимал голову Крубина над шелковым морем и брызгал в воздух душистой розовой водой, подражая дыханию великана. Вскоре повсюду распространился приятный аромат. По залу и балконам побежал одобрительный шепоток. Даже императрица Джа и консорт Рисана были очарованы представлением. Затем вышли еще два актера и поместили рядом с шелковым морем невысокую платформу с макетами горы Долин, чтобы изобразить сушу. Крубин-волк выбрался на платформу, и тут волчьи ноги пришлись наконец кстати. Однако теперь массивная передняя половина, не поддерживаемая водой, превратилась в обузу, и чудовище по-прежнему не могло успешно передвигаться. Плавники бесполезно скребли по земле, и монстр, толкаемый лапами, полз вперед медленно, как гусеница. Кита свистнул, давая понять, что начинается новая сцена. Актеры гурьбой убежали менять костюмы и реквизит. Взором властителей Дара предстали поочередно сокол-карп, олень-червяк, а также черепаха-слон, чьи хоботы ноги не могли поместиться под крохотный панцирь. Смешнее всего получилась акула-гриб, погибшая в море, потому как не могла питаться. Император Мапидра разделил острова Дара на провинции, которыми управлял напрямую через чиновников, подчиненных только ему самому. До завоевания короли Тира распределили земли в виде наследственных фьефов между аристократами, чтобы те исполняли на них административные функции. Вы же, Ринга, выбрали путь, отличный от обеих этих систем. Половина ваших земель пожалована знати, обладающей определенной степенью независимости, тогда как другая управляется напрямую через ваших губернаторов. Таким образом, вы наследуете недостатки обеих систем, не приобретая преимуществ ни одной из них. Пока слуги убирали и складывали в сундуки реквизит, Кита расхаживал перед императором, сопровождая свою речь страстной жестикуляцией. Если императорским эдиктом вводится новый налог, то губернатор обязан взимать его, тогда как соседний герцог или король могут проигнорировать означенный указ. Это ведет к нарушению единообразия закона и позволяет бессовестным мошенникам использовать сие неравенство к своей выгоде. Вы создали монстра, который не птица и не рыба, а потому нигде не чувствует себя дома. Весьма впечатляющее и, я бы добавил, забавное представление. Я не вполне согласен с выводами, но скажи, у тебя есть предложение, как решить проблему? Спросил Куни. Пусть повелители Дара выслушают его. Китату набрал в грудь воздуха и заговорил размеренно, стараясь, чтобы его голос был слышен по всему залу. Ринга, я предлагаю вам полностью восстановить систему Тира. Дети были околдованы представлением Китату. Дверь в комнату для переодеваний размещалась сбоку от тронного помоста, и щель в двери находилась на одной линии с несколькими дырами в гобеленах. Припав глазом к этим отверстиям, все трое могли наблюдать за происходящим в большом зале для приемов, сами при этом оставаясь невидимыми. «Мне хотелось бы поиграть в Крубина-волка», – прошептал Фира. «Ты со мной, Рататика, только если ты будешь изображать Крубина», – сказала Тера. Тебе всегда достается лучшая роль. Этот кита точно вскрыл самую серьезную проблему. Шепотом прервала его Сота. Математический ум во всей своей красе. Что ты имеешь в виду? Спросил Фира. Знать и губернаторы годами жалуются друг на друга, пояснила Сота. В последнее время только и слышишь, что у очередного барона отобрали фьев под предлогом мелких нарушений субординации, которые чиновники искусственно раздувают до огромных размеров. Неужели тебя так увлекло представление, что ты ничего не понял? Тера поспешила на выручку смущенному брату. Я слышала, как мама жаловалась на то, что императорские эдикты не исполняются. Она считает, что папа был слишком щедр, пожаловав так много земель своим сторонникам и дав им слишком много власти. Сота кивнула. Твой отец находился в непростом положении. Мужчин и женщин, рисковавших ради него жизнью, требовалось вознаградить, но при таком большом числе достаточно независимой знати трудно проводить единую политику. Но в этом кроется и возможное преимущество, заметила Тера. Если приказ из безупречного города будет ошибочным, то владетели фьефов могут усовершенствовать его с учетом особенностей своих земель, или же вовсе откажутся исполнять. Империя дара велика и разнообразна, и, быть может, стоит оставить знати некую свободу для опытов в управлении собственными землями. Такой довод я в расчет не приняла. Сота с восхищением посмотрела на Тру. Но вполне вероятно, что твой отец создал параллельную систему с целью помешать излишней централизации власти, как ты предполагаешь. Но он определенно не одобрит восстановление прежних королей Тира, сказал Фира. Да уж, едва ли, Сота хмыкнула. Но у этого павшего Дамаха она вечно только одна песня. Я знавала двоюродного деда этого киты, короля Касуги, так он был точно такой же. Все, чего старик хотел, это вернуться на трон в Гинпине. Похоже, новое поколение унаследовало эту его мечту. Древние государства Тира должны быть возрождены, а представители старинных династий возведены в сан королей, продолжал Кита. Однако короли Тира обязаны признавать себя вашими вассалами, Ринга, и воздавать императору необходимые почести, но при этом полностью самостоятельно управлять каждый своим королевством. И каким образом это пойдет на благо Дара? Спросил император, лицо которого пряталось за колыхающейся занавесью из раковин. Тысячу разных путей, больших и малых. Тогда как бюрократы, стремящиеся угодить вам, Ринга, неизбежно заботятся о личной выгоде и обманывают вас, преувеличивая свои заслуги и умалчивая об ошибках, короли Тира будут людьми благородного характера, движимыми соображениями высокой морали. Поскольку их пребывание на наследственных постах не будет зависеть от вашей милости, они станут опираться только на честь и действовать во благо подданным. А мне, надо полагать, предстоит довольствоваться всего лишь ролью носового украшения на государственном корабле? Вовсе нет. Освобожденный от текущих дел управления, вы, Ринга, будете переезжать из одного королевства Тира в другое и выступать в роли совести государства. Имея больше времени для развития внутренних достоинств, вы возвысите на островах уровень этической мысли. Короли Тира станут тянуться за вами, а их знать, за своими правителями, и так далее вниз до самого бедного крестьянина, который будет стремиться подражать поведению своего господина. В результате со временем мы вернемся в золотой век, существовавший, по словам мудрецов Ана, на затонувшей в западных морях земле, когда люди спали по ночам, не запирая дверей, а человек, потерявший вечером на улице ценную вещь, рассчитывал поутру найти ее нетронутой. Величайшие правители должны быть философами, а не просто бюрократами. В высшей степени привлекательная картина, произнес Куни по-прежнему совершенно невозмутимым тоном. Почти все смотрели теперь на Гин Мадзати, наблюдая за ее реакцией на это предложение. Гин не водила дружбу со старой знатью семи государств, но пользовалась при этом авторитетом несоизмеримо большим, чем любой другой из созданных Куни новых аристократов. Однако Гин сидела спокойно, и лицо ее не выдавало ни тени эмоций. «Ты выразил саму суть морализма», — проговорил Дзатарути со вздохом. «Даже Конфиджи не сумел бы нарисовать более светлого будущего». «Верно, не сумел бы», — согласился Куни, и те, кто сидели поближе, уловили в его голосе насмешливую нотку. «Но у меня к тебе вопрос, Кита. Кто, если следовать твоим предложениям, будет возглавлять армию?» «Разумеется, каждый из королей Тира будет в ответе за оборону своей страны. И если вдруг вспыхнет мятеж против вашей персоны, все короли Тира придут вам на помощь. То есть собственной армии у меня не будет?» Правителю-моралисту нет нужды прибегать к оружию. Император повернулся вправо и посмотрел на консорта Рисану, пристально наблюдавшую за китой. Та беспечно взмахнула руками, как будто в намерении рассеять дым, поднимавшийся из курильницы у ее ног. Потом подняла правую руку и мягко коснулась крошечного красного карпа, подвешенного к мочке уха. Куни снова посмотрел на киту, принял чуть более расслабленную позу и кивнул. «Спасибо. Искренность твоих убеждений весьма похвальна. Я пришел к этим выводам после того, как много читал и размышлял», — сказал кита, гордо развернув плечи. «Думается, у меня есть должность, как раз подходящая для тебя. Незапятнанная честность, способности к математике, умение управлять и организовывать. Надо же, какое захватывающее представление ты устроил. Все это говорит о том, что из тебя получится превосходный директор императорских лабораторий в Гинпине». Кита, как громом пораженный, уставился на государя. Предлагаемый пост был высоким, но очень уж удаленным от центра императорской власти. Мечтой каждого фера было получить назначение в коллегию адвокатов, это новое детище Куни, составленное из молодых ученых, не имевших ясно очерченной области ответственности, а потому и предвзятой точки зрения. Коллегия адвокатов призвана была оценивать политические инициативы имперских министров и подвергать их критике, все без исключения, предлагая противоположное мнение. Император объяснил это нововведение стремлением избежать окостенения идей и методов в работе чиновников посредством поощрения дебатов. Хотя поначалу министры и противились подобной идее, считая в корне неверным позволить неопытным юнцам критиковать выдвинутые старшими предложения. Однако императрица убедила Дзатарути и прочих ученых, что на самом деле это вполне вписывается в концепцию короля-философа, и постепенно место в коллегии адвокатов сделалось желанным призом. Вот только беседа киты с императором не помогла ему получить заветную должность. Он застыл на месте, пытаясь сообразить, как вести себя в такой ситуации. Дзатарути выступил вперед и прервал неловкую паузу. «Поблагодари императора». Смущенный кита поклонился. «Ну, я хотя бы окажусь рядом с семьей в Гинпине». Только он не был уверен, что родичи станут рассматривать его возвращение как успех. Молодой человек стиснул зубы и, прежде чем занять свое место в рядах Панамыджи, предпринял последнюю попытку. «Ринга, я надеюсь, что вы должным образом обдумаете мое предложение. Я непременно обсужу его со своей дочерью Фарой, когда сегодня буду укладывать ее спать». Сдержанный хохот пробежал по рядам министров и генералов, эхом раскатившись по залу. «Этот кита, редкий глупец», — прошептала Тера. «Что заставляет тебя думать, будто он провалился?» — спросила Сота. «Надо же было выдвинуть такое идиотское предложение. Отец попросту сравнил его со сказкой на ночь», — ответила девочка. Фира согласился. У него был шанс впечатлить императора, но кита полностью его загубил. Все знают, как много внимания отец уделяет армии, и вот теперь он не использовал единственную драгоценную возможность, полученную в результате долгих лет занятий, возможность, которую никогда не получат те, кто работал не менее усердно, подытожила Тера. А мне показалось, что в его словах был резон, неуверенно произнес Тиму. В пояснениях учителя Рути к трактату о морали Кона Фиджи говорится: «Ты, случайно, не забыл, что отец называет единственного истинного мудреца единственным истинным занудой?» «А», — осведомилась Тера. Фир разобрал хохот, он зажал рот ладонью и весь покраснел, стараясь совладать с собой. Послушное чадо не должно повторять суждения родителя, высказанные в вечерний час пития и увеселений, парировал Тиму весьма прохладным тоном. Император говорил так же, но Сота перебила его. «Как вы думаете, есть среди Панамыджи выходцы из простых крестьян?» Тиму, Тера и Фира прильнули к щели в двери, вглядываясь в 10 фигур, сидящих в центре большого зала для приемов. Все присутствующие были красивы, ухожены и облачены в дорогой шелк. Все, за исключением молодой женщины, преклонившей колени в конце последнего ряда, одетой в простую холщовую мантию, обилие заплат на которой делало ее похожей на карту Дара. «Ой, да это же Дзоми!» – прошептал Фира. «Да, я знала, что мы поступаем правильно, помогая ей», — воскликнула Тера, раскрасневшись от радости. «Все остальные, кроме нее, происходят из крупных влиятельных кланов, из семей, обладающих властью и деньгами, способных нанять лучших учителей», — сказала Сота. «Из семей, ожидающих и в будущем увидеть среди Панамыджи немало своих отпрысков. Они играют в долгую, а потому, слушая кого-то из экзаменуемых, не стоит воспринимать его речь как выражение личных мыслей. Но если у них есть что сказать папе, почему бы просто не направить петицию губернатору своей области? Спросил Фира. Ну, потому что они заранее знают, как отреагирует отец на их обращение, ответила Тера. Ведь так, иное дело общее собрание. Сота одобрительно кивнула. Часто ли человеку предоставляется шанс озвучить свое мнение напрямую императору, да еще в присутствии повелителей дара? Дворцовая экзаменация – редкая возможность для этих семей. Только что вы услышали, что думают некоторые из низложенных старых фамилий Тира о правлении вашего отца. Тера кивнула, словно бы пелена упала с ее глаз. Так это рассказанная Китой сказка, на самом деле угроза. Угроза государственной измены. Тиму в ужасе посмотрел на сестру. Тера, будь это так, папа велел бы дворцовой страже схватить его, а не обратил бы все в шутку. Как ты можешь говорить столь возмутительные вещи? Сота вздохнула про себя. Увы, не все дети Куни унаследовали от отца природный инстинкт истинного политика. Шутка императора была нацелена вовсе не на Киту, терпеливо пояснила она. На самом деле твоего отца не волнует реакция изнеженного юного аристократа. Что ты хочешь сказать? Удивился Тиму, с лица которого не сошло озадаченное выражение. Сота попробовала еще раз. Когда твой отец обедает с кем-то из своих советников, неужели ты думаешь, что им в самом деле хочется есть? Когда твоя мать приглашает консорта Рисану посетить оперу, неужели их и впрямь интересует представление? Иногда действие, разворачивающееся на сцене, служит лишь поводом к разговору среди зрителей, который мог бы показаться слишком неудобным, протекая он без соответствующего прикрытия. Тера снова поглядела через дверную щель, в то время как министры и губернаторы в западном конце большого зала для приемов хмыкали, в восточном смеялись лишь немногие из генералов и знати. Некоторые из аристократов выглядели даже какими-то напряженными.